Подо льдом любовь лезвие точится, чистая ладонь, тексты пророчества, глина теплая, руки холодные, только мается сердце голодное. Сохрани меня и не дай мне упасть, обрати в любовь эту странную страсть. Ты сорвал меня ягодой на ходу сок на холодном снегу. Обратив любовь эту странную страсть, ты сорвал меня ягодой на ходу. Кровь на холодном снегу.